Глава 63. Один лишь взгляд в остекленевшие глаза задушенной девушки заставил Петелину устыдиться. «Забудь о семейных проблемах», — приказала себе следователь. «Вот настоящая трагедия. Красивая молодая актриса с амбициями и планами не сыграет ни одной роли, не выйдет замуж, не родит ребенка. Ее прекрасное тело оказалось слабее черного чулка и безжалостных рук душителя. Вскоре она окажется на столе судмедэксперта, и все, дальше только могила. Алена Ланская третья в череде жертв чулочного душителя. На этот раз что-то у него пошло не так. Помимо девушки убит рабочий студии Рыков, ему проломили голову. В салоне джипа кровь, следы борьбы, запах угарного газа. Никакого изящества предыдущих преступлений. И есть выживший. Это удача. Он может быть свидетелем или убийцей. Следов борьбы достаточно. Головастик покопается, отвезет в лабораторию и превратит их в веские доказательства. Да где же он? Елена поймала себя на мысли. Хочется, чтобы третий выживший оказался чулочным душителем. Тогда она закроет сложное дело и сможет разобраться в собственных проблемах. Это неправильный подход, непрофессиональный. Чувства не должны мешать работе. Но она же не робот, а обычная женщина, которой надо сделать выбор между двумя мужчинами. «Елена Павловна!» На место преступления подъехал Миша Устинов. «Задерживаешься!» Мягко укорила криминалиста-следователь. «Вчера до полуночи работал!» «И?» «Озеров не убивал Нестеренко!» Петелина вспомнила о главной версии, что ДНК на месте убийства, указавшие на заключенного Бондаря, могло принадлежать его родному брату. «Ты хочешь сказать, что мы ошиблись, и Озеров не брат Бондаря?» «Они родные братья, но ДНК у них совпадают на 50%. Это нормально. Так чаще всего и бывает. Лишь в редких случаях наблюдается полное совпадение». «Это означает...» Следователь вопросительно посмотрела на криминалиста. «У Бондаря есть другой родной брат. Больше мне ничего не приходит в голову». Петелина указала на джип с телами убитых и фигуру Майорова. «Займись, тут много работы. Иван введет в курс дела». «Ну что ж, Озеров получит свое за удар ножом, однако к убийству актрис он не причастен. Тогда кто? Выживший Щукин? Или убийство совершали разные люди?» Она подошла к Устинову, фотографирующему улики. «Помимо Рыкова, в машине был Щукин, его увезли в больницу. Не исключено, что кто-то из этих парней – кровный брат Бондаря. Сравни ДНК обоих». «Сделаем», – пообещал криминалист, не отрываясь от работы. «А в какую больницу увезли? Пошли туда Маслову». Петелина потянулась за телефоном, но, достав его, тут же убрала в сумочку. «Пусть она узнает у Валеева», — ответила Елена, не решившись позвонить Марату даже по рабочему вопросу.